Три уровня профессионализма. Так как я работаю карьерным консультантом, я уже давно раздумываю, почему усилия, которые прикладывает человек, и результаты этих усилий разделены в неравных пропорциях. Конечно, я не говорю о том, чтобы получать результат без усилий. Любые успехи требуют работы. Мы просто не видим той тяжелой работы, которая стоит за высокими достижениями. Но при одинаковых усилиях результат бывает совершенно разный. Не нужно читать доклады научных исследований, чтобы увидеть, как два человека со схожими умственными способностями, возможностями и при одинаковых усилиях за 10 лет жизни могут достичь абсолютно разных результатов, потому что делали разный выбор. Достаточно вспомнить о тех, с кем вы учились в университете, старшей и младшей школах. Чем дальше от вас сегодня люди, с которыми вы когда-то имели одинаковые возможности и начинали примерно с одного и того же, тем больше становится расстояние между вами. И совсем не обязательно самые успешные люди – это те, кто больше всего трудился. Они очень счастливые люди, далеко не всегда прикладывали меньше усилий, чем вы. Эта огромная разница появляется не благодаря усердной работе, а скорее из-за выбора, который мы каждый раз делаем. Так же, как два снежка, спущенные с горы, покатятся в разных направлениях, если один из них заденет небольшой камень, так и небольшие изменения накапливаются, и когда снежки доедут до подножия горы, между ними будет уже большое расстояние. Но человек отличается от снежков. Снежки получают направление извне, а человек делает выбор сам. Поэтому расстояние между судьбами людей – намного превышают расстояние между снежками. Посмотрим на такой простой факт. Выдающиеся выпускники 2000 года ушли работать в иностранные компании и в большую четверку, а выпускники-простаки пошли работать на рынок электроники Джунь-Гуаньцунь за четвертым кольцом. Здесь имеется в виду четыре больших компании Китая: China Resources Group, CITIC Group, China Merchants Group и Poly Group. Речь идет о четвертом городском кольце Пекина. Все, что находится за ним, считается окраиной. В 2005 году выдающиеся студенты пошли работать в топовую на тот момент компанию Nokia, а простаки выбрали Alibaba, которая продавала носки и обувь. В 2010 году выдающиеся выпускники все учились в Америке, а студенты деревенщины остались в компаниях BAT – Baidu, Alibaba, Tencent. В 2015 году выдающиеся студенты все решили идти работать в компании BAT. Кем тогда оказались эти удачливые простаки? В те годы и выдающиеся, и простаки сравнились по достижениям и возможностям. Но кажется, что заработок не совсем зависит от выдающихся способностей. Можно сказать, что простакам повезло, и они удачно сделали правильный выбор. А как тогда мы можем повторить этот удачный жизненный выбор? Мои родители очень усердные, честные, трудолюбивые и профессиональные интеллигенты. Всю жизнь они провели в борьбе со своей судьбой. Три сложных года, культурная революция, смена государственного устройства, крах фондового рынка, рост цен на недвижимость, болезни и недомогание. Три сложных года, период с 1959 по 1961 год, когда вследствие политики большого скачка по Китаю прошла волна голода. По официальным данным, это привело к смертям 10 миллионов человек. Даже несмотря на это, они прожили жизнь стойко и с оптимизмом, сохранили прямоту и сердечную теплоту, присущие только старому поколению. Они самые важные, самые любимые и самые уважаемые люди в моей жизни. Для них самым большим потрясением стали не великие события эпохи, а жизненная несправедливость, которую они не могут понять. Они не могли понять, почему некоторые их друзья-бездельники вложили деньги в недвижимость и заработали деньги в тысячи раз больше их зарплаты. Почему у людей, которые, как кажется родителям, ведут безответственный образ жизни, сегодня получается жить очень даже неплохо. От таких фактов их картина мира, в которой что посеешь, то и пожнешь, сильно пошатнулась. Если современное общество работает не по принципу «что посеешь, то и пожнешь», то во что нам сегодня верить? Как я, человек, каждый день помогающий другим планировать жизнь и самореализовываться, должен объяснить своим родителям правила этой игры? У меня тоже есть ребенок. Если я не могу сказать ему «труд приносит результаты», «что посеешь, то и пожнешь», то как мне объяснить ему, что нужно непрерывно трудиться и развиваться? Я часто вижу молодых людей, у которых в семье все хорошо с деньгами. Возможно, вы даже один из них. Жизнь на них особо не давит, но при этом они все равно усердно трудятся. Даже усерднее, чем трудился я в свое время, чтобы продолжать существование. Выбирая работу, они хотят иметь возможность узнать что-то новое или делать что-то интересное, либо, в крайнем случае, хотя бы иметь в окружении интересных людей. Деньги для них на втором плане. Они настойчиво стремятся к мастерству в какой-либо сфере. Потому что только так они увидят еще больше мир, узнают собственные возможности, и их молодость пройдет не зря. Однако они тоже удрученно замечают, что даже после того, как они испробовали все способы усердного труда, о которых пишут в интернете, они все еще не смогли стать теми самыми выдающимися людьми. Даже если они каждый день становились лучше на 1%, все-таки за год они не выросли в развитии в 37,8 раз, как говорится в мотивационных фразах. Чем старше они становятся, тем дальше они от тех людей, которыми они стремились стать. В чем же заключается это расстояние между ними и теми самыми настоящими успешными людьми? От чего зависит связь между усилиями и результатом? Одно из моих амплуа – это новый выдающийся CEO в сфере карьерного развития. За 10 лет моя компания начала с нуля, конкурировала на рынке, отшлифовывала правила бизнес-игры и стала организацией, занимающей самую большую долю рынка в сфере карьерного планирования. Можно сказать, что моя компания добилась каких-то результатов. Я многому научился у предыдущего поколения предпринимателей. Я очень хорошо усвоил, что увеличивать стоимость и конкурентоспособность компании можно разными способами. Усилия одного человека – это лишь малая часть таких способов. Каждый раз, когда я в замешательстве сталкиваюсь с очевидным неравным распределением усилий и результата, я погружаюсь в раздумья. За несколько лет я постепенно начал понимать, из-за чего же на самом деле происходят такие затруднительные ситуации. Современные теории в сферах индивидуального развития, карьерного роста и планирования жизни берут начало в психологии и педагогике. Эти учения основываются на индивидууме. Они стремятся к тому, чтобы человек становился счастливым и чувствовал удовлетворение с помощью обучения и достижения целостности, стремился к внутреннему процветанию. Но многие люди стремятся к тому, чтобы повысить конкурентоспособность, проявлять превосходство, быстро развиваться и так далее. Если взять социологию, экономику и бизнес, то эти сферы рассматривают человека только как частичку общества и мало говорят об индивидууме. Такие сферы сконцентрированы на поисках трендов, использовании закономерности, достижении внешнего общественного успеха. Эти подходы очень разные и по-разному подходят к решению проблем. Например, по-разному решают проблему с ценой на недвижимость. Психология говорит вам, дом не символизирует чувство безопасности, а социология и экономика смотрят на это с точки зрения того, как использовать кредитное плечо и тренды, чтобы инвестировать в недвижимость. У каждого из этих подходов есть свои преимущества, но если вы хотите достичь успеха в обществе с точки зрения индивидуума, то здесь не хватает одного пазла. Вы не можете не признать, что раскрывая свои врожденные таланты, вы обязательно станете счастливым, но далеко не обязательно сможете изменить мир. Старательно прозанимавшись одним делом 10 тысяч часов, вы сможете войти в поток, будете постоянно превосходить себя, но не обязательно станете признанным мастером дела. Беззаветно отшлифовывая какой-то навык, вы сможете достичь спокойствия, но не обязательно сможете создать какую-то ценность. Но практически всем настоящим современным профессионалам своего дела присуща одна особенность. Они одновременно понимают, как привести в действие и постепенно накапливать собственные усилия, а также знают, как пользоваться общественными и научно-техническими трендами, чтобы увеличивать результат своих усилий. Самая очевидная особенность людей, добившихся больших результатов, это нелинейный, фазовый рост, скачкообразное развитие. Через каждые несколько лет они будто бы поднимаются на одну ступень и полностью меняют взгляд на мир, мысли, возможности. Они по-другому распределяют свои ресурсы и добиваются нового социального статуса. В этом и заключается результат использования закономерностей для увеличения индивидуальных усилий. Я исследовал карьеры китайцев, входящих в список самых богатых людей мира по версии Forbes. У всех них есть три общих черты. Во-первых, они прикладывают достаточно усилий и стараний. Во-вторых, они начали свое дело в 26-35 лет. В этом возрасте накоплено уже достаточно социального опыта, но пока еще нет сильного семейного давления. А самое важное в том, что через пару лет после начала своего бизнеса они столкнулись с восходящими трендами, которых раньше просто не было. Самый богатый человек Гонконга ухватился за тренды в финансовой сфере и в недвижимости, самый богатый человек Тайваня поймал тренды в отраслях электродвигателей и сфере производства пластика, а первый богач материкового Китая оседлал волну развития интернета. Две последние черты стали ключевыми для увеличения эффекта от усилий и таланта. Это как в плавании. Человек, который умеет плавать, умеет сохранять энергию. А не умеющий плавать, даже если он очень сильный и здоровый, будет сильно уставать. Разница между ними в том, насколько хорошо они чувствуют воду, разбираются в ее течении. В каждой эпохе также есть течение. Кто-то осознал свойства воды своей эпохи, поэтому с помощью прилива сможет заплыть очень далеко. А тот, кто не понял течение общества и времени, может не справиться и утонуть. Нелинейное скачкообразное развитие профессионалов своего дела – это как раз и есть результат увеличения своих усилий с помощью использования закономерностей. Но большинству людей, даже если они и понимают важность личностного роста, психологического развития или хорошо разбираются в принципах общества и бизнеса, как раз не хватает звена, скрепляющего эти две сферы. Я написал «Снеси стены в своем мышлении» и «Какие возможности есть у нашей жизни». Продажи этих книг превысили миллион, а многие люди получили от них пользу. Эти книги развеяли тревогу читателей о многих ошибочных ментальных моделях, позволили людям не быть скованными ими же самими и раскрыть настоящих себя. А написав «Прорыв», я надеюсь достроить пазл и объяснить личностный успех с социальной точки зрения. Снести стены уже недостаточно. В этот раз мы будем разбирать потолок. Так где можно получить эти знания? Естественно, не в школе. Сейчас мы делаем упор на индивидуальное образование, счастливое образование. Это уже прогресс. Хорошо это или плохо, мы прошли путь от индустриализированного образования, когда ученики будто выходили из-под станка, до того, что рассматриваем образование с точки зрения психологии. Если хорошо погрузиться в лучшие практики образования элит в Америке, можно увидеть, что там обучают не только стандартным предметам. Важнее этого то, что там детей учат анализировать тренды, заводить друзей, делать правильный выбор. В элитарном образовании в Америке родители берут ребенка за руку и лицом к лицу передают эти знания. С раннего возраста ставят ребенка в разные условия общественной жизни, знакомят с выдающимися людьми. По сути, учат детей, как еще лучше использовать техники, по которым работают закономерности. Когда я преподавал курсы по подготовке к GRE, мои индивидуальные уроки стоили очень дорого. Родители учеников обычно делились на две группы. Очень богатые родители, не переживающие о деньгах, и родители со средним достатком, которые затягивали пояса потуже и выкладывали большую для них сумму в надежде, что ребенок получит хорошее образование. Для первой категории родителей я старался сделать так, чтобы мои уроки оправдывали заплаченные деньги. Но для второй категории старался быть еще более строгим, но справедливым, еще более осмотрительно подходил к урокам, старался уделять особое внимание таким студентам. Я понимал, что эти деньги означают для родителей. После каждого урока я рассказывал родителям о прогрессе ребенка. Я говорил: «Словарный запас у вашего ребенка еще недостаточно большой. Вам нужно выучить еще 6000 слов, и тогда чтение улучшится». И обычно родители давали два разных ответа. Те родители со средним достатком говорили: «Ты услышал? Нужно слушать, что говорит учитель Гу Дянь. Вернешься домой и хорошенько учи слова, понятно?» Ребенок в ответ только кивал головой. Но по-настоящему умные родители говорили с улыбкой: «Учитель Гу Дянь, мой ребенок очень не любит зубрежку, но ему нравится читать. Нам не очень важно, чтобы прогресс был быстрым. Вы могли бы читать с моим ребенком побольше интересных книг на английском?» Такой ответ всегда потрясал меня. Родители отвечают, а дети учатся на их примере. За этими двумя ответами стоят абсолютно разные картины мира. Первые родители считают, что нужно достигать цели в соответствии с требованиями. А вторые родители думают, что я могу просить мир о том, чтобы он учил ребенка моим способом. Я верю в то, что из первой группы детей вырастут очень хорошие работники. Но дети из второй группы, возможно, станут в будущем настоящими лидерами и смогут создать что-то, до чего еще не додумался мир. Даже если у вас есть достаточно денег, вы все равно не сможете купить настоящее понимание мира. Возможно, в прошлом действительно бедные семьи рождали достойных сынов. Но сегодня достойные сыны рождаются в богатых семьях. Здесь имеется в виду устойчивое выражение в китайском языке, которое переводится дословно как «бедные дома рождают дорогих сыновей». Фраза описывает людей, которые родились в бедных семьях, но с помощью своих усилий и помощи извне добились каких-то результатов в работе. И под словом «богатый» я имею в виду не деньги, а благородство. По-настоящему выдающийся ум сможет воспитать достаточно выдающегося человека. Если же этого нет, то вы все равно не научитесь тому, что будет отличать вас от других, даже если закончите самую лучшую школу. Обучение в семье – это один способ развить себя. Другой способ – это проводить научный анализ интеллекта и развивать его в себе. Человек может увидеть логику и понять мышление по-настоящему успешных людей высшего ранга, наблюдая за их примерами и анализируя научные закономерности. Образ мысли, изложенный в этой книге, главным образом такой: к каркасу из простой математики, теории эволюции и системной науки добавляется анализ примеров успешных людей вокруг в привязке к жизненным ситуациям. В итоге книга показывает вам мышление и методы работы, присущие профессионалам. Это открывает современным молодым людям путь к по-настоящему честной конкуренции. Даже если вы начинаете не с самого высокого уровня, главное, чтобы вы могли найти и вычленить из интернета информацию, которая приведет вас к более высокому умственному развитию. Тогда вам также откроются возможности этого мира. Прилагать усилия с умом и разумно использовать тренды – это и есть техника научного изменения своей жизни в нашу эпоху. Прорыв – это мой ответ на проблему, о которой я написал в начале. Я надеюсь, что и те простаки, и такие же усердные и честные люди, как мои родители, и всеми силами стремящиеся к успеху молодые люди прослушают эту аудиокнигу. Надеюсь, что это позволит им меньше сворачивать с пути, тратить меньше времени на накопление сил для очередного рывка. Позволит им лучше понимать закономерности, привлекать ресурсы, успешно осуществлять прорывной рост и становиться настоящими профессионалами. Настоящая справедливость заключается в том, чтобы начинать с одного и того же уровня осознания мира. Тема, которую я хочу изложить в этой книге, как использовать закономерности и тренды для увеличения индивидуальных усилий. В первой главе мы поговорим об интернете, способах обучения искусственного интеллекта, изменениях в методах мышления и конкурентоспособности, и о том, как человечество каждый раз эволюционирует с помощью делегирования мозга, какие тренды мы должны ухватить и каких рисков избегать в будущем. Во второй главе рассказывается о том, как делать правильный выбор и о том, какими стратегиями пользуются профессионалы, чтобы воспитать в себе конкурентоспособность. В современном обществе количество возможностей увеличивается, но вероятность успеха уменьшается. Как в таком обществе увидеть возможность? Мы начнем это делать со степенного закона, базовой логики в статистике, проанализируем, почему огромные прибыли находятся на верхушке, как увидеть возможности вокруг себя, посмотрим, как профессионалы хватаются за эти возможности и доводят их до успеха. В третьей главе разберемся с проблемами обучения. Мы живем в эпоху взрывного роста объема знаний, когда можно учиться всю жизнь и все равно не научиться. Как выбирать то, что подходит для обучения именно вам? Как получать знания быстрее, чем при самообучении? Как объединять в одну систему сразу несколько умов для обдумывания проблемы? Как продолжать стимулировать себя к обучению? Как превращать знания в пользу? Мы разберем техники обучения выдающихся учеников и мыслителей. В четвертой главе расскажем о том, как понять, по какой технологии работает окружающий мир. Это как раз тот прорыв, который часто совершают профессионалы. Мы вникнем в важную базовую дисциплину под названием «сложные системы», а также раскроем два направления – как стать профессионалом мышления, чтобы видеть еще дальше и более четко. Вы освоите два инструмента мышления в социальной системе – петля и многослойность. Это позволит вам поднять на уровень выше способности решать проблемы. Это самая сложная глава в интеллектуальном плане. Но ее однозначно стоит прочитать, потому что все размышления в предыдущих главах исходят из принципов, описанных в этой главе. В пятой, последней главе, мы затронули закалку внутренних качеств профессионалов. Одних только внешних техник недостаточно. Все техники, используемые профессионалами, идут против человеческой природы, поэтому этим профессионалам нужна сильная внутренняя закалка. В этой главе мы рассмотрим 7 ключевых слов в психологии профессионалов нашей эпохи. Открытость миру, концентрация, задержка, интерес, простота, доброта, возможность разозлиться. Я надеюсь, что вы станете именно таким человеком. Я сам сейчас поднял столько вопросов, что может показаться, будто рассуждения в этой книге еще не зрелые, не доведены до конца. Но мне придают смелости слова основателя LinkedIn Рида Хоффмана. Если вы не чувствуете небольшой неловкости за то, что публикуете, значит, вы уже опоздали. Я тоже думаю, что лучше как можно быстрее дать слушателю возможность получить опыт из этой книги. Я публикую книгу в соответствии с методами нашей эпохи. Сначала выпускаю минимально жизнеспособный продукт, а потом последовательно дорабатываю его. В конце книги я подготовил список, используемый в прорыве литературы, для того, чтобы вы могли продолжить более углубленное чтение. Также я добавил в книгу некоторые глубокие темы для рассуждений, чтобы было удобнее принимать участие в обсуждениях. В будущем я планирую сделать книжный клуб прорыва, который объединит тех, кто этот прорыв совершает. Этот клуб будет развиваться снизу вверх и непрерывно меняться. В фильме «Великий мастер» путь мастера делится на три этапа – увидеть себя, увидеть мир, увидеть все живое. Первый этап – увидеть себя. На нем вы должны понять свои преимущества и ограничения, узнать, что вы хотите и что вам не нравится, регулярно выходить из зоны комфорта, развивать собственные силы. Второй – увидеть мир. Этот этап вы начинаете с уже готовым пониманием себя. Вы будете сталкиваться с препятствиями, разбивать о них голову до крови, но начнете понимать тренды времени, закономерности общества, увидите возможности человеческой жизни. этот этап затрагивает те же темы, которые раскрываются в книге. Увидеть тренды, понять закономерности, развить интеллект, совершить прорыв. Для этого нужно не только мышление профессионала, но и техники становления мастером своего дела. Но после того, как вы стали мастером, есть еще один этап увидеть все живое. Вы стали мастером, одержали много побед и поражений, и в конце поняли, что нужно помочь еще большему количеству людей. Нужно передать им знания о том, что вы выучили, что осознали, над чем вы усердно трудились все это время. Только так профессионал становится великим мастером. Отец Питера Друкера как-то раз привел его на встречу с экономистом Шумпетером. Питер Друкер, американский экономист, публицист, педагог. Йозеф Шумпетер, австрийский и американский экономист, политолог, социолог. Отец спросил Шумпетера: «Вы сейчас еще думаете о том, чем запомнитесь другим людям?» Шумпетер ответил: «Конечно, этот вопрос очень важен для меня. Я надеюсь, что в будущем люди запомнят меня как учителя экономики, который хорошо обучает своих студентов». Отец Друкера сильно удивился такому ответу. Но Шумпетер продолжил: «Дожив до этого возраста, я только сейчас понял, что совершенно недостаточно того, чтобы люди помнили вас как создателя теории. Вы совершили настоящий поступок, только когда своими действиями вдохновили людей на изменения». В повести «Под колесом» написано: «Перед свистящим колесом времени нам приходится бежать быстрее. Иногда мы не можем что-то сделать при всем желании. Иногда на нас накатывает тревога, но мы должны приспосабливаться. Это колесо легко может далеко отбросить всех, кто отстал от жизни, перемолоть в пыль и не дать шанса выжить. Я надеюсь, что однажды, если вы натренируетесь и станете профессионалом, вы сможете передать свои знания дальше. Письменно, в форме аудио, в интернете или офлайн. Так вы сможете объединиться с еще большим количеством умных людей и станете крутить это колесо вместе. Будете помогать новым людям бежать еще быстрее, лететь еще выше вас. И покажете людям, живущим под колесом, что надежда есть, можно жить лучше. Надеюсь, что однажды и я смогу сказать о своем успехе. Поступком считаются только те ваши действия, которые смогли изменить жизнь людей. Это тоже один из прорывов. Не могу не выразить благодарность. Перед тем, как эта книга поступила в продажу, я получил от своих учителей и друзей много писем с предисловиями, рекомендациями и поддержкой. Когда редактор увидел обложку, он засмеялся: «Ты и правда соберешь все жемчужины мысли в сфере саморазвития?» Я почувствовал огромную поддержку и благосклонные пожелания. Здесь я не буду благодарить самых близких друзей. Оставим это на случай, когда мы соберемся с ними вместе за ужином. Но я обязан выделить место в этой книге для тех людей, без которых я не смог бы ее дописать. Я хочу поблагодарить своих родителей, жену и двух дочерей Вань-Вань и Мань-Мань. Они поддерживали меня больше всех, а требовали от меня меньше всех. Они вдохновляли меня на то, чтобы я продолжал заниматься делом, которое очень люблю. Рядом с ними я отдыхаю душой. Я хотел бы поблагодарить организатора Янь-Тянь, а также коллег, которые помогали мне составлять план, собирать материалы, давали толчок новым мыслям: Юй Мяо, Хоу Дин Кунь, Лю Цзиньжун, Цун Тин, Сюн Бинь, Яо Ци, Ван Фан. Хочу поблагодарить команду компании Син Джин Ин за то, что предоставили мне огромное место для работы. Благодарю редакторов Ситик, Джао Хуэй и Джан Янся. Мы провели не одну ночь в спорах о том, как должны выглядеть обложка и название книги. И вместе ждали появления этой книги как рождения ребенка. Также хочу сказать, что очень рад встретиться с вами. Я не знаю, как сложилось так, что книга попала к вам в руки. Чтение – это диалог мыслей. Людей, которые в наше время могут спокойно сесть и пообщаться, не так уж и много. Я очень рад, что могу пообщаться с вами.